Семь сестер. Желтогрудая проворная синичка, вцепившись в кусочек сала, болтавшегося на веревке, силилась отщипнуть клювом самое вкусное – мясную прослойку. Но каждый раз, как только она приноравливалась ухватить желаемое, налетал еще холодный весенний ветер и своим порывом раскачивал ее на веревке, будто на качелях, разрушая все ее старания. Но синичка не сдавалась, пробовала снова и снова. «Якая упорная», — подумал Иванка, наблюдая за неунывающей синичкой. «Неведомы птички божьи ни лень, ни праздность. В другой раз надо смастерить кормушку и сало класть уже в нее, чтоб синичке сподручнее было». Сегодня пятница, базарный день. А потому отец с дедом и бабушкой еще с позаранку отправились на торжище. С вечера Иванка слыхал, как мужики прикидывали, что прикупить, а что продать. Назначенное для продажи рукоделье бабушка бережливо укладывала в большой плетеный короб. А была там расшитая диковинными цветами да невиданными птицами скатерть, подзоры, украшенные тонким кружевом, да два девичьих сарафана – с обережной вышивкой. Мальчонка ждал подарков от отца, кой обещался купить сыну новые сапоги да кафтан. В ожидании он слонялся по хате, не зная, чем занять себя. На дворе ветер крыши рвет с домов, а дома только матушка, да она вся в заботах и трудах. «Сынок, не как скука да лень навалились на тебя?» — спросила матушка, не отрывая взгляда от рукоделья. «Ты давеча кормушку для синичи кладить собирался с Захаркой соседским. Он поди тоже от безделья мается. Позвал бы ты его к нам. С дружком все веселее, да и дело спорится». «Рассорился я с Захаркой. Не дружок он мне более», — хмуро ответствовал Иванка, залезая на теплую печку. «Что так?» Матушка отложила вышивку в сторонку, поправила платок и удивленно глянула на сына. «Завистливый он. Выпрашивает у меня конька расписного поиграться, коего я вместе с дедом мастерил. Его конек-то знам дело хуже. Вот он на моего и позарился», — с важным видом рассуждал мальчонка. «Вот и дождались. И в наш дом прокралась зараза чужеземная. Да не одна, а с сестрой», — обреченно молвила матушка, взирая на сына серыми печальными глазами. «Какая зараза? Ворох нет. Все здоровы». Иванка даже подскочил на печи. «Про Захарку я сказывал, мама. Снаружи ты здоров, а душа вот-вот захворает. А душу хворую излечить, ой, как трудно». Матушка взяла небольшой клубочек из серых ниток. Иванка хлопал глазами и никак не мог взять в толк, о чем матушка сказывает. «Неужто не слыхал сказов про семь сестер чужеземных, кои подлости сеют промеж народов славянских?» Она снова взяла рукоделие и принялась за вышивку. «Семь сестер? Поведай, мама». «Ну, слушай, да запоминай. С тех времен далеких, как переселились народы родов славянских на земли сибирские, да обжились порядком, зачин берет сей сказ. Одержав победу над кощеями коварными, да слугами их трехголовыми, вновь зажили внуки Божьи на земле матушки, привольно да радостно. Не знали бед да горести славяне. Жили в мире, облагораживали землю, сажали сады, помогали друг дружке по-братски, потому как жили по совести и в согласии с матушкой природой. Свято чтили богов и предков своих. Росли и множились рода славянские. В каждом дворе, почитай, более дюжины ребятишек бегало. Города да селенья ширились, а как переваливало народу за десяток тысяч, разделялись рода. Более молодые сородичи держали путь-дорогу кой на запад, кой на восток, а кой и на юг. Обживали новые края, расселялись по земле матушки, а земли свои величать стали рассеяние. И все бы хорошо, да токмо не успокоился пекельный мир. Трясутся от злобы и бессилия темные правители. Много битв они со светлым миром зачинали, да ни разу не победили. И в толк взять не могут. Почему? Темная сила не слабее светлой, а все ж всегда поверженной оказывается. Недаром это. Не иначе, как знанием тайным светлые миры владеют, кое дарует им победу в схватке открытой. Что за знание? Как отыскать его? Как завладеть им? Погрузились в думы тяжкие правители мира пекельного. Почитай, тысячу лет думали, судили, дорядили, а все ж нашли то, чего не достает миру темному. Это совесть и помыслы чистые. Найти-то они нашли. А что это такое? Уразуметь не получается. Может, совесть — это заклинание оборотное? А может, коней крылатых совестью кличут, а они силу в битве придают? Или это кольчуга, кою ратники сворожичи надевают? Что такое совесть? И как заполучить совесть правителям мира темного? Самый старый Кощей оказался умнее других и разъяснил темным правителям и прочей нечисти, что никогда не сможет мир пекельный узнать, что такое совесть, а наипаче заполучить ее, потому как, владея совестью и живя по ее велению, любая темная тварь или чудище допускает в себя свет Божий, кой оживляет их и превращает в жителя светлых миров. Разозлились Кощеи пуще прежнего, завыли, заскрежетали зубами от бессилия. А старый Кощей научает, коли у нас нет совести, так и у светлых миров ее отнять надобно. А как ее отнимешь? Это не меч, не конь и не сундук с золотом. Старый Кощей не унимается. Сами дети Божьи позабыть про совесть должны, растерять ее. А для того очернить их помыслы надобно. Понравилась эта подлость всем Кощеям. На ней и остановились. Да и думать стали, как исполнить ее. Много лет миновало с тех времен памятных, и вот в одну из самых длинных ночей, в аккурат перед Коледой, объявился недалече от пограничных селений дряхлый старец. Ну, старец и старец. Немало в те года старцев-волхвов в глухих лесах ставили себе избушки, да и жили отшельниками. Да токмо непростой то старец был, не нашинский, не славянский. А заприметил сию разницу мальчонка местный, Сёмка. Послал его отец в соседний ельник веток еловых нарезать к празднику. Расстарался Семён, цельную охапку колючих еловых лап на сани уложил, веревкой обхватил, да и до дома уже собрался. Как глядь, что-то вспыхнуло за ближними деревьями. Густой ельник оказался, не рассмотрел малец. Подкрался, да и залег в сугробе. Одна шапка торчит. Глядит, да дивится, как вышел старец незнакомый в серединку лесной полянки. а на ней снега совсем маленько, будто кто убрал заранее. Старец тот был высокий, худой, одежда на нем словно воронье крыло. Седые волосы всклокочены, нос острый, что клюв у орла, а взгляд недобрый, колючий. В руках у того старца была корзина плетеная, а в ней клубочки разноцветные сложены. Поставил незнакомец корзинку на снег, взял клубочек красный, поднял его вверх, да как шмякнет озим, да с наговором колдовским на языке непонятном. И вмиг на месте того клубочка явилась девица красы невиданной. Душегрейка, юбка, валенки, рукавички — все как у наших красавиц. Да только волос ярко-медный вьется кудрями крупными на плечи спадает, а в глазах словно огонь полыхает. «Что так припозднился, старый? Сколь можно нас в клубках держать? Не для того мы на землю прибыли, чтоб твое кряхтение слушать!» С этими словами девица чужеземная схватила клубок желтый, да как ударит его оземь. Подкатился клубочек к самому сугробу, где Семен хоронился. Мальчонка от испуга даже дышать перестал. А ну, как заметит его незнакомцы странные! Старик вновь заговор молвил, и вновь из клубочка девица явилась. Волосы у той девицы желтые, как одуванчик в цвету, да и глаза тоже желтые, как у кошки. Потянулась вторая девица сладко, глянула на первую, да как взвизгнет. «Ты погляди, старый, а у нее шубка-то получше моей, побогаче. Давай меняться, жаденька!» И желтоглазая красавица, вцепившись в воротник душегрейки медноволосой, стала жалобным, визгливым голосочком выпрашивать шубку. «Отстань! Надоела ты мне, завидка! Моя шубка! У меня и платок еще припасен!» И с этими словами медноволосая накинула на голову цветастый полушалок и глянула горделиво. «А мне, старик! Мне платок! А ну, цыть!» Молвил старец, и голос его скрипучий нагнал такого страху в мальчонку притаившегося, что тот и моргнуть боялся. Визгливые девицы тоже поутихли. «Вот сейчас оставшихся пятерых сестер выпущу из клубков, а после с вами разберусь. Голыми у меня по городам довесям пойдете, а в довесок матери вашей жалобу отпишу. Она-то космы вам подергает». Проскрипел старик и злорадно ухмыльнулся. «Маменька ложь завсегда нас холит да хвалит», проверещала завидка и спряталась за жадину. Старик ничего не ответил, токмо быстро стал выбрасывать клубки из корзины и тараторить наговоры. Через некоторое время стояли на полянке еще четыре девицы. У самой старшей волосы белые, как снег, словно седые. Глянет она, сердце мерзнет. От белесых глаз ее веет надменностью и презрением. Гордея величали ее другие сестры, да и побаивались. Черными, как смоль, волосами наградила свою меньшую дочь маменька ложь. Вырастет маленькая нытенька, станет мрачной унылостью. Взгляд ее черных глаз любого завлечет, затянет. Поначалу трясину сомнений, а после утопит в болоте неверия. Да только не она была любимой дочкой маменьки лжи, а клеветушка. Именно ей отдала ложь свой ветхий мешок с разными подлостями. А в нем и болтливость, и сплетни, и изворотливость, и даже большой кусок злобы. Так-то. Все девицы потешались над невзрачностью и серостью сестрички обиды, да и дразнили ее, обидка надутая губа. А она растила в себе силу темную, жаждала власти да покорности. Не обидка она, а ее величество обидчивость. А то, что волос серый, да глаз цвета придорожной пыли, это ерунда. Зато она так ловко умеет опутать человека нитями обвинений и долгов, что он и моргнуть не успеет, как сам в рабство пойдет. Последний клубок никак не открывался. «Три наговора подряд», — прошептал темный старец. «Все без толку». Он поднял клубок и злобно проскрежетал: «Коли не выйдешь, в огонь брошу». В тот же миг явилась девица. С виду пригожая, щечки розовые, губки розовые, глазки розовые, да и волос цвета дикой розы. Движения плавные и неторопливые, голосок нежный да сладкий. Не похожа она на сестриц своих вредных. «Устарело твое оружие, дед страх. Угрозами да силой нынче не добьешься пользы», — молвила розовая девица, надевая рукавички. «Мягко надобно сказывать, с лестью да хитростью, с уговорами да привиранием. Токмо тогда люди тебе дверь отворят, и в дом, и в душу, потому как опасности не почуют. Уразумели?» «Придержи язык. Вот прознает бабка кривда о твоих вольностях, сидеть тебе в клубке 100 лет!» — прохрипел старик. «Да бабка кривда сказывала, что стар ты стал, да всю прыть растерял. Не страшатся тебя уже дети божьи, и угроз твоих не страшатся. Не победить снаружи воинов миров светлых. В души да в помыслы пролезть надобно, морок навести. Ежели помыслы затуманятся, то душа замарается. Ежели душа замарается, то и совесть потеряется. Глупый ты, дед, а из-за упрямства своего сгинешь бесследно». Розовощёкая махнула рукой и обернулась к сестрам. «Ну что, гаденькие и подленькие, все в сборе? Я первая пойду, с меня все начинается». «Ох, и коварно ты, Ленюшка!» — прокряхтел старик страх. «И мне голову заморочило своими умностями. Чуть главное не позабыл. А ну ко мне!» Старец собрал всех девиц в круг и, подняв вверх указательный палец, прошептал: «Идите по селеньям и городам, наводите морок, очерняйте помыслы, несите с собой заразу душевную, погубите совесть чистую. Да наперво ступайте в края святорусов и росенов, ибо незнакомы они с маменькой ложью и не научены отличить правду от кривды. Нет защиты у них от заразы вашей». На этих словах разошлись девицы чужеземные на 4 стороны. А старик, потоптавшись чуток на полянке, повернул в лес, к избушке своей, чаще схороненной. Совсем замерз в сугробе Семка. Боялся выбраться. А все ж сидеть так век не станешь. Надо бы на вселенье возвернуться, да поведать о чуде увиденном. Токма зазря торопился. Не поверили ни матушка, ни батюшка, ни сородичи словам мальчонки. Морозы перед Коледой крепкие. Вот и привиделась Семке такая картина от холода лютого, — порешили селяне. Да и потешались еще над ним. Да так, что и вовсе охоту отбили поминать то видение. Через 3 дня встречали селяне светлый праздник Коледу. Костры разводили, обряды творили, славу светлому Коледе возносили, гаданья тоже были. А к вечеру молодцы да девицы нарядились в одежды необычные, да так, что не узнавали дружка дружку, и пошли по дворам коледовать. Пели песни, частушки да прибаутки, просили у хозяев сласти да гостинцы разные. А опосля устроили посиделки у костра со сказками удивительными. Да как только завершился сказ о землях заморских, Вышла из лесу к костру девица красы невиданной. Щечки розовые, губки розовые, волос цвета дикой розы, косы не плетен, а струится речкой шелковой по шубке из меха собольего, да играет в пламени ночного костра алыми переливами. Попросилась у огня погреться, да сказывала, что заплутала в сумерках и отстала от своих подружек ряженых. Усадили красавицу у костра жаркого, да стали расспрашивать, как звать ее, величать, да с каких мест, да какого роду такая чаровница. А она ответствовала, что маменька кличет Ленюшкой. С дальних мест они прибыли и порешили обосноваться в здешних краях навсегда. А девица, и взаправду дивная, вступает с опаской, молвит вкрадчиво, глядит с усмешкой. Да глаза чудные, цвета утренней зари. Нет таких глаз промеж родов славянских. Приглянулась-то Ленюшка одному молодцу святорусскому. Разыгралась кровь горячая, да ударила в буйную головушку. Позабыл он любимую девицу и задумал взять в жены ту Ленюшку. Завлекла его краса чужеземная, заморочили речи ласковые, а ей того и надобно, чтоб тот молодец отворил ей двери в свою душу. Так вот и вкатилась клубочком в терем славянский красавица льстивая да коварная. А через время недолгое обернулась Ленюшка беспросветной ленью, да погубила она весь род святорусский, ее принявший. Заразила ленью братьев и сестер мужниных, заморочила дедов да бабок, оговорила родителей. Перестали они на полях трудиться, да за животины приглядывать. Оскудели урожаи некогда богатые, перевелись стада несчетные, обленился тот род святорусский вовсе. Стали они время проводить веселье да праздности, на печи лежать да сплетни болтать. Да мало той беды, вслед за ленью беспросветной пожаловали в тот терем сестры лени, зависть черная да унылость мрачная. Изморали они чистые помыслы, увели путь дорожку светлую, кривде поганой. Позабыл тот род про совесть богами подаренную и потерял силу свою великую. Сторониться стали люди добрые, тот род, пораженный болезнью неведомой. А как излечить ее? И не научены были, лишь плечами пожимали. В наши времена можно заразиться ленью от другого человека, как ветрянкой. Вот и подумай, где ты, Иванка, лень подцепил? Молвила матушка. Да еще в дом ее принес. У нас в роду ленивых не было. Мальчонка почесал затылок и задумался. Мама, неужто нет от лени снадобья какого волшебного? Лень хитра и изворотлива. У человека здорового в трудах праведных и руки, и голова, и душа. Руки творят дела добрые, голова думает мысли чистые, душа рождает чувства светлые. Вот ты, давеча, на синичку в окно глядел. Проснулась в душе твоей любовь к птичке малой. А после в голове родились мысли полезные. Сотворить кормушку, да помочь синичке. А руки заленились. Погнала тебя лень на печку теплую. То она тебя за нос водить стала. Ах, она подлая! Ну, я с ней в раз управлюсь. И Иванка, соскочив в один прыжок с печки, метнулся в чулан, где хранился отцовский плотницкий инструмент. Через некоторое время он вернулся в хату с молотком и гвоздями. «Мама, я понял, что Ленюшка с собой сестру Жаденьку позвала. Я не токмо лениться стал, а еще и зажадничал. Другу своему Захарке конька не дал поиграть. И взаправду, зараза чужеземная, хитра да коварна. Но я распознал их, а потому одолею». Мальчонка, радостный от того, что смог разобраться в непростых хитросплетениях, кинулся в сени, а из них уже крикнул матушке: «Я до Захарки! Скоро возвернусь!» Матушка улыбнулась: «Добрый молодец растет».